«Арзамас» представляет курс Максима Алонцева «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?» Лекция первая. Кто такой Заратустра? Зороастризм – это древняя иранская религия, корни которой уходят еще в бесписьменную древность иранского народа. Так получается, что исторически зороастризм связан с Ираном. А сейчас мы воспринимаем Иран как исламскую страну, в которой превалирует шиитское направление этой религии. При этом в Иране проживают и представители других конфессий, ну и, кроме всего прочего, там проживает совсем небольшая община зороастрийцев. Однако, если мы посмотрим на религиозную историю региона, то ситуация может быть не такой, как она представляется сейчас. Еще 500 лет назад большая часть населения современного Ирана исповедовала суннизм. А если мы отмотаем еще на 500 лет назад, то тогда мы увидим гораздо более пеструю религиозную картину. В Иране тогда укреплялся ислам, но в то же самое время существовали и другие религиозные общины. Это были и христиане, это были буддисты, и это был, например, зороастризм. Зороастризм тогда уже терял свои позиции и уступал их новой религии – исламу. А пик развития зороастризма, расцвет его могущества, связан с последней доисламской династией Ирана – династией сасанидов, которые правили в 3-7 столетиях нашей эры и которых позже воспел в своем великом персидском эпосе поэт Фердоуси. Зороастризм исторически связан с Ираном, однако сейчас наибольшая община зороастрийцев проживает в Индии. Как так получилось? Дело в том, что после падения династии сасанидов иранские земли вместе с зороастрийским населением вошли в состав мусульманского государства халифата. И в течение нескольких столетий на этих территориях происходило укрепление и становление новой религии – ислама. При этом зороастрийские жрецы и их общины решили, что, чтобы спасти свою веру, они должны избежать притеснений, которые им сулил приход ислама. И они эмигрировали в Индию. Сейчас индийские зороастрийцы – известны под именем парсов, что отсылает к их изначальному месту жительства. Слово «парс» родственно, например, слову «перс» или «персидский» языку, на котором говорят персы. Для населения Индии, прибывшие из другой страны представители зороастризма, были просто персами, поэтому они и получили такое название – парсы. Если исторически зороастризм связан с Ираном, а современность его связана с Индией, то корни этой религии находятся в Арьяном Ваэджа. Это место является родиной Заратуштры, основателя зороастризма. Арьяном Ваэджа упоминается в Авесте, священной книге зороастрийцев, как одна из благих земель. Климат там не самый подходящий, потому что 10 месяцев там идет зима. И эти указания вводили ученых в сомнение, где находится Арьяном Ваэджа. Кто-то располагал Арьяном Ваэджа уже где-то ближе к Уралу, кто-то считал, что находится она между Аральским и Каспийским морями. Но сейчас, если Арьяном Ваэджа – это не мифологическое, а реальное место – то ее располагают где-то на землях современного Узбекистана, Афганистана и Туркменистана. Арьяном Ваэджа переводится как «арийский простор» и восходит к самоназванию племен, среди которых и появился зороастризм. Они называли себя ариями. Заратуштра был не только пророком, он был реформатором древних иранских религиозных верований. Заратуштра придал этим самым верованиям форму религии, сделав зороастризм системой, которая и впоследствии завладела умами большой части иранских народов. Слово «зороастризм», которое закрепилось для наименования древней иранской религии, связано с греческой формой имени ее основателя Заратуштры. Греки называли его Зороастр. Возможно, сейчас имя Заратуштры скорее известно людям не как имя основателя религии, но как имя героя романа Ницше или музыкального произведения композитора Штрауса. С его именем на самом деле связана одна из главных загадок иронистики. Есть несколько гипотез, одна из которых, например, гласит, что Заратуштра — это обладающий золотыми верблюдами. Другая гипотеза гласит, что эти верблюды не золотые, а массивные или рьяные, свирепые. Что, в общем-то, неплохо. Но согласитесь, что золотые верблюды — это почетно, а рьяные и свирепые верблюды гораздо быстрее донесут и путника, и его груз. Но есть также этимология, которая утверждает, что Заратуштра — это обладатель старых верблюдов, что, в общем-то, гораздо хуже, чем золотые или свирепые. Старые верблюды ходят медленно, того и гляди, могут и умереть. Поэтому зачем человеку нужны старые верблюды? Но, тем не менее, именно эта этимология кажется наиболее верной. И связана эта этимология с традицией, распространенной и по настоящий момент среди иранских народов, нарекать ребенка так называемым низким именем. Какая в этом идея? Если наречь ребенка именем, которое бы указывало на его какое-то определенное достоинство, ну, например, Виктор, победитель, или Хасан, хороший, красивый, то это привлечет внимание злых сил. И поэтому, если наречь ребенка именем, которое бы указывало на его физический или материальный, как в случае со старыми верблюдами, недостаток, то это как раз поможет избежать излишнего внимания злых сил и уберечь ребенка, например, от сглаза. О времени жизни Заратуштры существуют разные гипотезы. Некоторые основываются на зороастрийской версии событий и легендах о рождении и жизни Заратуштры, приводимых в специализированной литературе. Там называются цифры вроде 300 лет до Александра. В 330 году Александр Македонский завоевывает столицу Ахеменидского государства Персеполь и предает ее огню. Соответственно, мы прибавляем к этой дате 300 лет и получаем 7 век до нашей эры. Некоторые сведения есть и в античной традиции. Они тоже соотносят Заратуштру с разными героями древности. Кроме того, существовали и в средние века, и в эпоху Возрождения теории, которые связывали Заратуштру, например, с пророком Авраамом или с другими известными религиозными деятелями. Современная наука склонна не соглашаться с легендарными зороастрийскими версиями или сведениями античных авторов. Единственный критерий, по которому мы можем судить, когда жил Заратуштра, это язык. Наука базируется на том, что Заратуштре принадлежит авторство гимнов, посвященных верховному божеству зороастризма Ахура Мазде. Эти гимны называются гаты и входят в Авесту, священную книгу зороастрийцев. На основании лингвистических методов мы можем судить, что Заратуштра жил гораздо раньше, чем об этом нам говорили зороастрийцы, греки или мыслители эпохи Возрождения. Заратуштра жил примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры. Именно такие данные получаются у нас, если мы базируемся на данных лингвистики. Заратуштра происходил из сословия жрецов, то есть был весьма высокопоставленным человеком. И уже это говорит нам о том, что какие-то религиозные представления, культы и религиозные практики уже тогда в иранской среде существовали. К тому моменту иранцы поклонялись многим богам, с которыми они отождествляли, например, стихии, огонь, землю, воду или какие-то абстрактные сущности, например, договор. Покровителем договора был бог Митра, и с его образом связано, видимо, какое-то изменение поведения людей, назовем его так. Потому что Митра первоначально был богом договора и, соответственно, покровительствовал тому, как люди эти самые договоры соблюдают или нет. Ну как, человек говорит, клянусь Митрой, я верну тебе 300 рублей. А уже в Авесте мы находим Митру таким богом весьма военизированным. Потому что Митра в одном из описаний изображается, ну, как воин. Он скачет на колеснице и размахивает палицей. Почему же так получилось, что Митра из бога договора превратился в бога войны? Видимо, дело в том, что люди договоры исполняли плохо, и Митре часто приходилось их за это наказывать. Во славу этих богов жрецы проводили ритуалы. И Заратуштра был одним из представителей этого самого жреческого сословия. Зороастрийская легенда сообщает нам, что обретение Заратуштры откровения связано с проведением ритуала. Когда он отправился к водоему, чтобы набрать там воды, это один из необходимых ингредиентов для ритуала, то там он увидел светящуюся сущность. Эта сущность представилась ему как воху-мана, благой помысел, и объявила ему о том, что он должен служить лишь одному богу – Ахура-Мазде. Ахура-Мазда, или господин мудрости, это не бог, которого Заратуштра придумал. Согласно иранским верованиям, в мире существовало множество существ, которые служили благому миропорядку и помогали людям. И эти существа назывались ахурами. И Ахура Мазда вполне был одним из представителей этого класса существ. Однако Заратуштра поднял его до верховного бога, до создателя мира. Эта идея была открыта ему как раз во время столкновения с Вохумана. Вохумана призвал Заратуштру идти за ним, и когда Заратуштра пришел в финальную точку, то он увидел там не только Вохумана, но и еще 6 блестящих сущностей. А самая яркая из них воззвала к нему и сказала, что «Я Ахура Мазда, творец всего сущего, и, собственно, его заветы и должен исполнять Заратуштра». Так началась пророческая миссия Заратуштры. И Заратуштра является первым человеком в мире, про которого мы можем сказать «нет пророка в своем отечестве». Заратуштра пытался донести свое откровение до соплеменников. Однако соплеменники не верили ему. Заратуштра вынужден был покинуть родные края и отправиться в скитание. Одна из самых пронзительных гат гимнов, посвященных Ахура Мазде, начинается со слов «Куда бежать?». Из этой же гаты мы узнаем и о царе, который первым принял его учение. Это царь Бактрии Виштаспа. И именно из Бактрии, области на территории современных Афганистана и Узбекистана, там, где находится современный афганский город Балх, начинается распространение зороастризма. Заратуштра выступал против сложившейся системы культа. Он критиковал и самих жрецов, и сложившиеся ритуалы. Ритуал, который совершали жрецы, должен был обеспечивать связь с Богом. И в этом ритуале, насколько мы знаем, было 3 стороны. Это Бог, жрец и заказчик ритуала. И заказчик ритуала оплачивал работу жреца, чтобы тот донес его мольбу божеству, которому этот ритуал отправляется. Для того, чтобы донесение мольбы было более эффективным и связь с богом была более устойчивой, жрецы применяли хаому. Хаома — это такая одна из самых больших загадок и вещество, которое овеяно ореолом мистики. Про хаому написаны десятки книг. В Индии она также известна как сома. И главный вопрос, который мучил человечество, это то, из чего же делали хаому. Существуют самые экстравагантные версии, что хаома со своим стимулирующим эффектом делалась, например, из каких-то грибов, вроде мухоморов. Пелена называется в качестве одного из ингредиентов хаомы. Современные зороастрийцы готовят хаому из эфедры. Никаких других более или менее точных сведений о том, из чего делалась хаома, у нас нет. Но о ее эффекте мы знаем и из Авесты, и из зороастрийской литературы. Заратуштра выступает против использования жрецами хаомы. Он считает, что настоящему жрецу не нужно какое-то дополнительное вдохновение для связи с божеством. Единственное его вдохновение – это его религиозное чувство. Кроме того, по мнению Заратуштры, жрец должен артикулировать свои слова. Это идет вразрез с зороастрийской привычкой жрецов произносить формулы как-то неясно, немножко мямля, о чем писали, например, путешественники, которые видели этих самых жрецов. Заратуштра представляет себя как поэта, который возносит хвалу Богу, и именно это вдохновляет его. Он описывается как колесничий, который гонит колесницу своих слов. Отсюда, к слову, мы узнаем, что в том обществе были популярны гонки на колесницах. Заратуштра борется против хаомы, и это не единственное поле его битвы. В своих проповедях Заратуштра утверждает, что у этого мира есть благой создатель. Это Ахура Мазда, которого Заратуштра называет верховным богом зороастризма. От Ахура Мазды исходит все благо, которое в мире существует. Ахура Мазда устанавливает в мире благой миропорядок, то, что в зороастризме называется словами «аша» или «арта». Это комплексное понятие, которое нужно переводить разными способами. Это благо, или, например, правда, или какое-то еще слово, которое бы указывало на хорошее качество. Именно этим занимается Ахура Мазда, и именно в этом, согласно Заратуштре, люди должны ему помогать. При этом Заратуштра говорил, что у мира есть не только благое начало, которое олицетворяет Ахура Мазда, но и начало дурное. Источником зла в этом мире Заратуштра называл Ангра Майнью, злой дух. И Ангра Майнью как раз-таки был главным противником Ахура Мазды. Ахура Мазда и Ангра Майнью существовали всегда. С самого начала этого мира и Ахура Мазда творил все благо, а Ангра Майнью мешал ему в его благих делах и, наоборот, творил зло. В Авесте оба они называются близнецами. Ну, это, разумеется, метафора, но это говорит о том, что и добро, и зло в мире изначальны, и по своей природе они как бы одинаковы. Именно поэтому зороастрийскую религию часто называют дуалистической. Добро и зло в ней изначальны и постоянно борются. И этим она отличается от гораздо более привычных нам религий монотеистических, где есть один бог, а дурное начало так или иначе откололось от начала благого. Согласно Заратуштре, Дуализм пронизывает все мироздание. Дуализм – это не только борьба Ахуры Мазды и Ангры-Манью. Дуализм – это то, что ждет каждого человека. Потому что, согласно Заратуштре, человек имеет право выбирать сторону. Будет ли он с хорошими парнями, или он перейдет на сторону плохих. Если человек намеревается служить Ахура Мазде и способствовать установлению благого миропорядка, Аши, то он должен совершать благие дела, мыслить благие мысли и изрекать благие слова. Благая мысль, благое слово, благое дело – это так называемая зороастрийская морально-этическая триада. И это является своего рода кредо зороастрийцев. Если же человек по какой-то причине не желает помогать Ахура Мазде, то он точно так же может выбрать сторону зла и быть приспешником Ангры Майнью. Тогда он может творить дурные дела, мыслить дурные мысли и изрекать дурные слова. Если человек поступает таким образом, то он способствует установлению дурного миропорядка, то, что в Авесте называется словом «друдж». Если мы переводим слово «аша» как «правда», то логично было бы перевести слово «друдж» как «кривда», потому что это ровно то, что делает Ахура Мазда, только наоборот. В современном персидском языке слово «дорух», которое восходит к слову «друдж», переводится как «ложь». И это такая вот дань зороастрийской традиции. Ахура Мазда в своей борьбе за благо не одинок. Во-первых, ему помогают его соратники. Это вот те самые светящиеся сущности, которые Заратуштра видел, когда шел к Ахура Мазде на их первую встречу. Ахура Мазда и его 6 соратников называются словами Амеша Спента – бессмертные святые. Бессмертным святым противостоят Ангры Майнью и его приспешники, которых в сумме тоже 7. Нумерология – это одна из важных вещей в религии, и для зороастризма разнообразные числовые значения тоже очень важны. Благая мысль, благое слово, благое дело – это триада. И указывает нам на число 3, а, соответственно, Ахура Мазда и его соратники, и Ангры Майнью и его приспешники, их 7. И они тоже отвечают важному числу в многих культурах мира. Однако борьба эта идет не только на уровне божеств и не только в мире людей. Как я уже сказал, все мироздание пронизано вот этим самым дуализмом. Например, в зороастризме есть благие и дурные животные. К благим животным относится, например, собака. Здесь нужно сказать пару слов о том, почему собака стала благим животным в зороастризме. Иранские верования, из которых вырос зороастризм, зародились в среде кочевников. А основной заботой кочевников является скот. Скот дает им пищу. Из шкур можно делать одежду. Жир использовался в ритуалах, и, в частности, жиром можно было сильнее разжечь огонь. А помогать в выпасе и охране скота могла собака. Именно отсюда собака стала таким важным для зороастризма. И, как считается, впоследствии именно как реакции на столкновение с зороастризмом собака начала считаться дурным животным в исламе. Дурными животными в зороастризме, то, что называется словом хравстра, являются, например, змеи. А в свою очередь выдра, которая змей убивает, выдра хорошая. Еще одной важной частью учения Заратуштры является не только установление благого миропорядка или дурного, если кто-то не хочет мириться с добром, но и посмертное воздаяние за свои земные дела. В проповедях Заратуштры упоминаются 2 сущности. Это дом хвалы и дом хулы. В доме хвалы, по его учению, оказываются праведники, те, кто помогал Ахура Мазде вершить благие дела. А дом Хулы становится пристанищем грешников, где они будут прозябать до конца времен. Позднейшая зороастрийская литература в красках описывает как блаженство праведников, так и мучение грешников. Но об этом мы поговорим в одной из следующих лекций. Идея Дома Хвалы и Дома Хулы – это первая в мировой культуре и среди мировых религий идея загробного воздаяния за мирские дела. И в сущности, это первые зафиксированные представления о том, что человека после смерти ждет рай или ад. Рай в зороастризме представлялся как сад, в котором праведники отдыхают в тени, восседают на подушках и наслаждаются напитками. Этот сад назывался Парадайза, охраняемый или защищенный дворец. Но дело здесь в том, что сад был непременным атрибутом царского дворца, а царский дворец, разумеется, находился за высокой стеной. Так вот, к слову «парадайза» восходит греческое слово «парадейсос», также известное нам во многих языках мира, где оно обозначает рай. Напомним, что мы сейчас говорим о середине второго тысячелетия до нашей эры, то есть мы находимся за 3500 лет до того, как Заратуштра вошел в поп-культуру. И сделал он это благодаря философу Фридриху Ницше. Почему же Ницше выбрал главным героем своего романа «Так говорил Заратуштра» именно пророка древней иранской религии? И почему сделал его проводником своих собственных идей? На самом деле, четкого ответа на этот вопрос у нас нет. Пока Ницше работал над «Так говорил Заратуштра», в Германии вышло порядка 30 книг, посвященных Заратуштре или зороастрийскому учению. Тогда Германия была центром востоковедения и центром изучения древних языков. Ницше, очевидно, был знаком с этими работами, о чем говорит хотя бы то, что он использовал именно иранское имя Заратуштра, а не гораздо более распространенное тогда и, безусловно, известное ему имя Зороастр. Одной из главных идей книги Ницше является учение о сверхчеловеке, который вершит судьбы мира, ведь Бог умер. Можно ли найти какую-то связь с учением Заратуштры? Ну, наверное, можно, ведь я напомню, что человек, согласно Заратуштре, сам делает свой моральный выбор. Однако по большей части Заратуштра является в сочинении Ницше не иранским пророком, а выразителем его собственных идей и концепций. И именно так, благодаря Ницше, Заратуштра попал в мировую культуру и ушел в свободное плавание, очень сильно отдалившись от своих иранских корней. В следующей лекции о священной книге зороастрийцев «Авесте».